«Я умею оправдывать личное доверие», — сказал граф Бисмарк, вставая. «И генерал может быть уверен, что его доверие не будет обмануто. Если политические взгляды на правила национальных сношений руководят моими поступками, то в этих взглядах я не вижу, однако ж, никакого повода передавать другим вверенные мне лично тайны». «Благодарю, ваше сиятельство, за эти слова», — сказал итальянец. «И радуюсь, что поручение генерала Гарибальди доставило мне случай видеть лицом к лицу великого преобразователя Германии. Хотя ваше сиятельство считает необходимым отказать нам в своей помощи, однако прошу вас принять от имени всех итальянских патриотов искреннее пожелание успеха вашему великому национальному делу». Граф Бисмарк молча поклонился и проводил эмиссара Гарибальди до дверей кабинета. «Судьба благоприятствует мне», — сказал он, потирая руки и расхаживая по комнате. «Пока Париж и Вена строят искусные планы стеснить и запутать меня, является на помощь Гарибальди, точно Deus ex machina, и затевает схватку весьма полезную для меня». Примечание. Deus ex machina. Бог из машины. Латинский. Конец примечания. «Бедный энтузиаст не возьмет Рима», — сказал граф, пожимая плечами. «Все итальянцы, все отряды волонтеров и войска правительства ничего не достигнут, пока французский народ охраняет вечный город и папу. Но эта диверсия, конечно, поведет к тому, что убьет в самом корне задуманную в Зальцбурге коалицию». «Да-да», — сказал он с улыбкой. «Тонкой паутиной и политическими комбинациями вы, дорогой фон Бейст, не свяжете просыпающейся Германии». «Однако», — прибавил он, поспешно подходя к письменному столу, «необходимо наблюдать за этим тайным послом Гарибальди и знать, что он делает и где бывает». Он написал несколько строк своим крупным и размашистым почерком, запечатал и позвонил. «Тотчас отнести эту записку начальнику полиции», — приказал он вошедшему камердинеру. «Слушаю, ваше сиятельство». «Есть ли кто-нибудь в приемной?» «Только что прибыл французский посланник, и я хотел доложить о нем вашему сиятельству». «Введите его сюда немедленно», — сказал граф Бисмарк. «Он и не предчувствует, какие сведения сообщены мне сейчас», — прошептал граф, пока камердинер отворял двери посланнику. С улыбкой вошел в кабинет посланник Наполеона. Граф Бисмарк встретил его с изысканной вежливостью. Кто видел бы свидание министра и дипломата, тот подумал бы, что между Францией и Германией существуют наилучшие отношения и что, судя по ним, европейский мир непоколебим. Посланник занял место, которое до того занимал агент Гарибальди. Граф Бисмарк сел за свой письменный стол с почтительным вниманием, ожидая, пока Бенедетти заговорит. «Я позволю себе, дорогой граф», — сказал последний, — «обратить сегодня ваше внимание на положение Европы и некоторые вопросы, особенно важные для нее. Меня побуждает не личное желание обменяться с вами мыслями. Я поступаю по приказанию своего правительства, ибо, как вам известно, император придает особенную важность тому, чтобы быть во всех вопросах единодушным с прусским правительством и с вами», — прибавил он, делая ударение. «Я глубоко благодарен императору за это желание», — сказал граф Бисмарк с поклоном. «Оно вполне согласуется с моим, которое проистекает, независимо от высокого уважения к мнению императора, из искреннего и истинного убеждения в том, что дружба между Германией и Францией составляет необходимое условие европейского спокойствия. В Впрочем, император мог всегда лично убедиться, что наши воззрения совершенно одинаковы во многих и существенных пунктах. «Не могу скрыть от вас», — сказал Бенедетти, устремив на министра спокойно равнодушный взгляд своих почти не имеющих выражения глаз, «что в Париже замечается проблема. Беспокойство относительно близких и ежеминутно усиливающихся отношений между Пруссией и Россией, интересы которых никогда не совпадут на Востоке с интересами Франции и, может быть, несколько повредят нашим с вами отношениям». «Дорогой посланник», — сказал граф Бисмарк, улыбаясь с выражением искренней откровенности, «вы усматриваете призраки там, где их вовсе нет. Доброе отношение Пруссии к России, основанное, впрочем, на родстве обоих царственных домов и на священных для них традициях, начались уже давно и выказываются Европе при всяком удобном случае. К этим личным отношениям присоединяется соседство обоих государств, взаимные сношения которых более и более устраняют препятствия. Нигде нет расходящихся или сталкивающихся интересов. Что же естественнее, если обе стороны тщательно поддерживают добрые отношения? Но нет никакого повода отыскивать за этими дружественными отношениями каких-либо политических действий, могущих оскорбить нашу дружбу с Францией или связать нас по рукам при обсуждении вопросов европейской политики». «Для меня особенно приятно слышать эти слова от вас, ибо нам предстоит беседовать о восточном вопросе, который постоянно обращает на себя внимание императора», — сказал посланник. Веселое, беззаботное выражение на лице графа Бисмарка сменилось выражением глубокого внимания. Молчаливым наклонением головы он выразил свою готовность слушать. «Без сомнения, вы заметили, — продолжал посланник, — что в последнее время происходит сильное и единовременное движение как в областях Нижнего Дуная, так и в Греции». «Волнение, — заметил граф Бисмарк, пожимая плечами, — естественное в тех странах и повторяющееся время от времени. К этому ведет беспорядочное и неустановившееся политическое и социальное состояние». «Однако в настоящее время, — сказал Бенедетти, — это естественное брожение, кажется, имеет внутреннюю связь в различных пунктах и стремится к определенным целям. Панславистское движение, — имеющая удивительную организацию и захватывающая даже австрийские области, общее движение в греческой церкви, все это, возрастая и усиливаясь, должно вести к распадению и уничтожению Турции и к безграничному господству России на Востоке, подкрепленному религиозным влиянием. Мне кажется, все это лежит в отдаленном будущем, — возразил граф Бисмарк, — а для современного положения дел едва ли стоит заниматься случайностями грядущего, которые, без сомнения, наступят тогда, когда европейская политика будет находиться в иных условиях и когда руководить ею будут другие люди. «Я не могу вполне разделить ваше мнение об отдаленном обострении вопроса», — сказал Бенедетти спокойно. «Очень часто такие кризисы наступают внезапно, и если застают врасплох, то могут быть чрезвычайно опасны для спокойствия Европы. Я далек от мысли утверждать, да к тому ж не могу доказать, чтобы русское правительство руководило или возбуждало вообще замечаемое на Востоке движение. Не подлежит, однако, сомнению, что плоды этого движения будут полезны России, да и невозможно требовать, чтобы правительство при таких обстоятельствах уклонялось долго от влияния собственных интересов или препятствовало полезному для него движению». «Конечно, Мы видели пример тому в Италии, где Туринское правительство, а также Франция, вступили тогда только в подготовленное партиями движение, когда нужно было сорвать зрелый плод», — сказал граф Бисмарк, не спуская проницательного взгляда с посланника. «Однако я не думаю, чтобы в ближайшем времени могло случиться что-либо подобное в восточных делах, где и без того гораздо труднее овладеть более запутанными отношениями». «Но где?» — заметил посланник. «Распадающаяся и слабая Турция стоит лицом к лицу с более могущественными державами, нежели стояла в то время Сардиния». «Правда, Сардиния была очень мала», — сказал граф Бисмарк, «но ей помогала Франция». Посланник, казалось, не слышал последнего замечания. Его безжизненное лицо не утратило выражения неизменного учтивого равнодушия. «Император полагает», — продолжал он, «что необходимо противостоять опасному развитию дел на Востоке именно в ту минуту, в которую еще возможно оказать успешное влияние. Император признает, что статьи Парижского трактата сильно стесняют национально-экономическое и торгово-политическое развитие России. Поэтому он готов помочь пересмотру сказанного трактата касательно судоходства и защиты берегов Черного моря. С другой стороны, император и его правительство убеждены в необходимости сохранить неприкосновенность Турции, чтобы не нарушить европейского равновесия. Итак, для предупреждения всех опасных катастроф будет, конечно, целесообразно подвергнуть все положение восточных дел рассмотрению великих держав, которые приведут в порядок все тамошние дела, окончательно определят и установят их заручательством Европы. Турция не уклонится от необходимых реформ. Равным образом и Россия не отважится питать мысль о безграничном владычестве на Востоке или внимать стремлением, имевшим в виду сказанную цель, так как против нее будет воля всей Европы. Он замолчал на несколько секунд. Граф Бисмарк не отвечал. «Император полагает, — продолжал Бенедетти, — что такое рассмотрение восточного вопроса, которое для своего успеха не должно оскорблять никого, может быть, лучше всего возбуждено Пруссией, ибо она была далека от конфликта, имевшего своим последствием Крымскую кампанию и Парижский мир, и, кроме того, дружественное отношение ее к России исключает всякое подозрение во враждебных умыслах. Таким образом, успех совокупного европейского рассмотрения дел на Востоке будет несомненным, если прусское правительство возьмет на себя инициативу. Разумеется, при этом Франция и Пруссия согласятся относительно исходных пунктов, дабы единодушно действовать как при возбуждении вопроса, так и при дальнейшем его обсуждении. Он замолчал и взглянул на графа. «В этих мыслях императора, — сказал граф спокойно, — я вижу вновь его стремление предупредить все опасности, могущие угрожать европейскому миру, и, кроме того, его желание содействовать этой цели сообща с Пруссией. Однако я должен откровенно сказать, что не вижу, как можно разрешить или, по крайней мере, замедлить решение восточного вопроса простым обменом мыслей между европейскими державами. Дремлющие там конфликты так тесно связаны с сущностью всех условий, что, по моему мнению, невозможно окончательно разрешить их. Каждое прикосновение к восточному вопросу поведет только к такому же взрыву, какой был в 1854 году. Оставив его в покое, мы можем надеяться, что он будет дремать еще целые века, как дремал доселе. Это хроническая болезнь, в которой нужно только опасаться, чтобы неосторожное лечение не довело до острого кризиса. «Таково мое мнение о всех вообще восточных делах», — сказал он. При этом посланник не мог скрыть удивления. «Кроме того, Пруссия, кажется, не должна вмешиваться в этот вопрос, а тем менее быть деятелем или брать на себя инициативу. Я лично мало знаком с восточными делами и, как уже говорил вам, не читаю присылаемых оттуда сведений, потому что ближайшие интересы поглощают у меня все время. Но, судя по общим политическим основаниям, считаю самым лучшим для Пруссии играть пассивную роль во всех тех сферах, в которых доселе действовали преимущественно Англия и Франция. И вы не решитесь выйти из этой пассивной роли? «Даже для обмена мыслями, который ведь не есть действие?» — спросил Бенедетти. «Я практичный человек», — сказал граф Бисмарк искренним тоном. «И охотно занимаюсь вопросами, которые требуют немедленных, сильных и успешных мер. Но в вашем положении я не вижу, какую практическую пользу может принести обмен теоретических воззрений». Поэтому откровенно говорю вам, что желал бы отложить обсуждение вопросов, о коих я мало имею понятия, а также соглашение касательно них с императором и его правительством до того времени, когда явится к тому непосредственный практический повод. Лицо Бенедетти снова приняло свое спокойное выражение. Он продолжал таким тоном, как будто вполне остался доволен объяснением графа Бисмарка. «Я должен еще, согласно желанию императора, обратить ваше внимание на второй вопрос, который, по-видимому, не так далек от интересов Пруссии и Германии и состоит в тесной связи с первым вопросом. Я говорю о делах Италии». Граф Бисмарк с удивлением взглянул на посланника. «Дела Италии?» — спросил он. «По какому случаю они могут быть предметом рассуждения?» «Все дела там уже установились, а сентябрьский трактат вполне регулирует деликатный пункт отношений к Риму». «И однако именно этот пункт, — сказал посланник, — требует, по мнению императора, серьезного обсуждения и вмешательства великих держав. Итальянское правительство, конечно, имеет определенное и твердое намерение исполнить все свои обязательства и сохранить, согласно трактату, свои отношения к римскому двору. Однако это правительство более всякого другого подчиняется партиям, которые создали новое итальянское королевство. Разве есть в Италии партии, которые надеются произвести переворот и разрушить созданное на основании народного права? Спросил граф Бисмарк. «Активная партия в Италии никогда не успокоится», — заметил Бенедетти, «пока не исполнит своей программы сделать Рим столицей королевства. Временами партия эта может казаться недеятельной, но она постоянно станет делать попытки». «Именно в эту минуту», — продолжал он, устремив на графа Бисмарка свой холодный взгляд, — «именно в эту минуту, кажется, совершается сильное движение в этой партии. Конечно, есть основания смотреть с особенным беспокойством на странствование Гарибальди около папских границ. Весьма вероятно, что там происходит что-то. Недавно Гарибальди был в Раполано, небольшом местечке в Сиенской провинции, но вскоре уехал оттуда и появился в Колле. Где-то там собирается молодежь и ведет тайное совещание». «А!» — произнес граф Бисмарк, внимательно следивший за словами посланника. «На противоположной неаполитанско-папской границе, — продолжал Бенедетти, — в Сора внезапно явился сын Гарибальди Менотти. Сора — знаменитое разбойничье гнездо, поэтому присутствие там Менотти заставляет многое предполагать. Я не скрою от вас, что императорское правительство при своем глубоком интересе ко всем этим обстоятельствам, заботится получать точные сведения о составляемых там планах. Наши агенты уведомили нас, что Гарибальди в любую минуту может поставить под ружье 5000-ю армию, что прежние офицеры Гарибальди, получив от него новые патенты, вербуют солдат почти во всех городах полуострова. Хотя на папских границах расположен кордон из 1000 солдат, однако офицеры Гарибальди, не стесняясь, говорят, что имеют много сообщников в упомянутом войске. Он замолчал.